Глава 1. Джеймс. Настоящее время. 21 июня. Сан-Хосе, Калифорния. Умереть намного легче, чем вернуться к жизни. Кипы документов, необходимых для восстановления его личности, хватило бы для того, чтобы снова высосать из него жизнь. Возможно, ему следовало оставаться мертвым, потому что здесь для него не осталось ничего ценного. Это было чертовски ясно. Мысль прошлась по мозгу Джеймса, словно мяч, посланный на бейсбольном поле, силой ударившийся о внешнюю стенку. Она оставила тупую боль в виске и пустоту в груди. Джеймс уставился на небо над Сан-Хосе, глядя на него из окна кабинета своего брата Томаса в Доната Энтерпрайзес. Заходящее солнце отражалось в стеклянных стенах зданий, окрашивая их в сияющие золотистые и оранжевые тона. Потеряно 6,5 лет, и он ни черта не может сделать, чтобы вернуть это время. Но он помнил тот день, когда оставил Эйми, как будто это произошло вчера. Он шагал взад и вперед вдоль окна, преследуемый тем разговором, который у них состоялся ночью перед его уходом. «Меня не будет меньше недели. Ты даже не успеешь по мне соскучиться». Потом он поцеловал ее и занялся с ней любовью. Его пальцы ласкали лунный свет в ее волосах. Джеймс уверял, что их будущее будет только таким, каким они хотят. Он освободится от своих обязанностей перед Доната Энтерпрайзес. Он хотел заниматься искусством. Его губы прошлись по изящным линиям ее бедер, по изгибам икр. Он пообещал заботиться о ней до конца своей жизни, но не смог сдержать это обещание. Он предал ее. Столько времени потеряно. Такая часть его жизни пропала. Его дом, его искусство, его личность. Любовь всей его жизни. Эйми. Ее имя шепотом прошло через него. Знает ли она, что он вернулся в Штаты? Знает ли она, что вернулся он, ее Джеймс? Они не виделись с тех самых пор, когда больше 5 лет назад она нашла его в Мексике. Она выяснила, что он жив, а не погиб, как уверил всех его брат Томас. Мерзавец даже организовал похороны Джеймса и поставил памятник на семейном кладбище. Томас сказал ему, что это для его защиты, иначе Фил снова попытался бы убить его, чтобы спасти собственную задницу. Старший брат воспользовался его амнезией. Джеймс абсолютно ничего не помнил о себе. Томас даже создал для него новую личность, новую жизнь. Джейми Карлос Домингес, художник, вдовец, отец. Он совершенно не помнил приезда Эйми в Мексику, как не помнил и того, что влюбился в Ракель, своего физиотерапевта, женился на ней, усыновил ее сына Джулиана и стал отцом для их общего сына Маркуса. Ракель умерла, рожая Маркуса. Томас рассказал о его жизни в Мексике под именем Карлоса, но у Джеймса не осталось об этом никаких воспоминаний. Он не мог вспомнить, как очутился в Мексике. Память сохранила только то, как он оказался на пляже Сикателла, окровавленный, ничего не понимающий, не имеющий ни малейшего представления о том, кто он и откуда. Но у него остались дневники, которые больше 6 лет вел Карлос. Они были аккуратно сохранены им на флешке. Ежедневные записи прекратились за 2 дня до того, как он снова стал Джеймсом. Этот чертов парень вел дневник. Из горла Джеймса вырвался странный звук. Ирония судьбы. Каждый раз, когда он ругал Карлоса, он ругал самого себя. Но когда он отделял себя от Карлоса, ему было легче смириться с потерянным временем. В этом Карлосе было много такого, чего Джеймс не понимал. Но вот параноидальный страх Карлоса потерять свою личность был ему понятен, потому что когда Джеймс вернулся, снова появился на страницах газет и журналов, а мозаика фотографий в рамках на стенах и металлический ящик с кодовым замком со свидетельствами короткой жизни Карлоса остались в прошлом, он оказался навсегда потерян для этого мира. Джеймс вспомнил вещи, хранившиеся в том ящике с замком. Фотографии, свидетельство о рождении и смерти, кольцо и имя, которое Джеймс подарил ей на помолвку. Его пальцы коснулись грани бриллианта на этом кольце, которую он сунул глубоко в карман. Тонкий габардин костюмных брюк царапал бедра, давно привыкшие к широким шортам, а кольцо было твердым, холодным напоминанием о том, что всю оставшуюся жизнь он будет расплачиваться за свои ошибки не только шрамами, покрывшими его 36-летнее тело. Рубец от правого виска до подбородка, неправильно сросшийся нос, неровная кожа на бедре, след от пули, как полагал Джеймс. С этими шрамами он мог справиться. Но вот с тем, что он никогда не разделит жизнь с Эйми, потому что сам все испортил, Джеймс смириться никак не мог. Он подумал о своих сыновьях, которые ждали его в конференц-зале. 11-летний Джулиан ненавидел Джеймса. Он был убежден в том, что Джеймс не хочет быть их отцом и собирается отправить их на Гавайи к сводной сестре Ракели Наталии Хейс. 6-летний Маркус боялся его с того самого дня, когда отец вдруг заговорил по-английски. Джеймс уже не тот папа, что прежде. Одному Богу известно, как он сумеет устроить своих сыновей в новом доме и в новой для них стране. Будут ли они доверять ему как отцу, когда они все вместе попытаются начать новую жизнь? Но ими не станет частью этой жизни. Джеймс вздохнул, превозмогая боль глубоко в груди. «Она с тобой не встретится». Джеймс сжал в кулаке кольцо, медленно отвернулся от окна и свирепо посмотрел на брата. Томас сидел за письменным столом, бездумно постукивая ручкой Монблан по стеклянной поверхности. У Джеймса шевельнулись уши, ловя звук. Ручка царапала стекло. Джеймс крепче сжал бриллиант, и камень впился ему в ладонь. Захотелось ударить Томаса, ощутить тошнотворный треск сломанных костей, чтобы камень завибрировал в его руке. Это желание захватило Джеймса. Почти. «Держи себя в руках, Джеймс». Томас выдержал взгляд младшего брата. Его бровь изогнулась, как будто он ждал возражений Джеймса. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джеймс, снова отворачиваясь к окну. «Ты не видел ее 5 лет». Постукивание ручки прекратилось. Я с ней не разговаривал. В декабре, когда Джеймс начал бомбардировать Томаса вопросами об Эйми, брат не смог на них ответить. После возвращения в Штаты она обратилась в суд, и судья установил для Томаса временный запрет на приближение к ней. Эйми не хотела иметь дело ни с Томасом, ни с семьей Доната. Когда запрет был снят, они обменялись несколькими электронными письмами, и Томас оставил ее в покое. Джеймс не винил Эйми. Если бы он не настолько полагался на помощь Томаса, чтобы вернуться к привычной жизни, он бы тоже вычеркнул его из своей жизни. Джеймс даже подумывал о том, чтобы подать в суд на Томаса за нарушение его человеческих прав. Но собственный стыд и уважение к матери остановили Джеймса. 3 сына Клэр Доната уже достаточно сделали для того, чтобы разрушить семью. Кроме того, Джеймс заслужил то, что с ним произошло. Из-за собственных ошибок он оказался там, где оказался, покинутый и практически забытый. «Я видел Эйми», — пробормотал Томас. Джеймс надел кольцо на мизинец, он облокотился на стекло, постучал по нему пальцем и задумался, прав ли Томас. Захочет ли Эйми видеть его? Колесики кресла прокатились по плотному ковру, и отчетливый хруст дорогой ткани всколыхнул воздух. Томас тоже подошел к окну и встал рядом с Джеймсом. «Лос-Гатос, маленький город. Я прохожу мимо ее кафе почти каждый день. Я не могу не видеть ее, или Ян, или их дочку». Джеймс уперся лбом в стекло. «Ей пришлось двигаться дальше», — продолжал Томас. «Ребенок, муж, она любит Яна, она счастлива». Джеймс это знал, с того самого дня, когда в декабре позвонил ей, но номер оказался отключенным. Никогда в жизни он не был так напуган. Зато когда он позвонил Томасу, брат ответил после первого гудка. Через 24 часа Томас уже был в Мексике и все рассказал. Томас вцепился в плечо Джеймса. «Не разрушай ее брак». так как ты разрушил мою жизнь?» Томас поморщился. «Я же говорил тебе, что пытался ее наладить. Ты не желал иметь со мной дело, когда ты был Карлосом». Он наклонил голову вниз и посмотрел на вечерний поток автомобилей внизу. «Я не смог заставить тебя уехать из Мексики, сколько бы ни старался убедить». Солнце скрылось за горизонтом, небо потемнело, их отражения в темном стекле с каждой минутой становились все отчетливее. Джеймс впервые в жизни заметил, что он крупнее Томаса, и выглядел он намного моложе, чем предполагали 2 года разницы со старшим братом. Когда в декабре Джеймс впервые увидел собственное отражение, именно это удивило его больше всего. Как сильно он постарел. Длинные волосы, как у серфера, и шрамы на лице шокировали его. За 6,5 лет морщинки вокруг глаз и рта стали глубже. Кожа на ребрах натянулась, как будто он часто жарился под мексиканским солнцем. Но Карлос держал тело в отличной форме. Помимо пробежек и горного велосипеда, он вел активную жизнь на природе. Томасу повезло меньше. Он обладал очень коротко подстриженными тускло-серыми волосами, белой кожей, которой не хватало витамина D, и худощавым телом, выживавшим, как предполагал Джеймс, на кофеине, сигарах и алкогольной диете. Бар в офисе Томаса был отлично укомплектован, и дымный въевшийся запах сигар бил в нос, когда Томас стоял рядом. От резкого запаха курева, исходившего от костюма брата, у Джеймса заслезились глаза. Трудно было поверить, что Томасу меньше, чем через 2 года, будет 40. Он выглядел намного старше. «Я не планирую встречаться с Эйми», — с покорным вздохом ответил Джеймс. «Во всяком случае, пока». Он не был уверен, что выдержит эту встречу, зная, что Эйми больше ему не принадлежит. Он отошел от окна и остановился возле стола Томаса. Там лежал большой конверт, адресованный Джеймсу. «Это оно?» «Да. Принесли сегодня утром». Джеймс вскрыл конверт, посмотрел содержимое. Ключи от родительского дома и документы на него. После смерти отца мать переехала в дом престарелых. Теперь родительский дом принадлежал Джеймсу. Там он мог растить своих мальчиков. Но он намеревался продать его как можно скорее. Он проглядел остальные бумаги, список банков и номера инвестиционных счетов, школьные регистрационные формы для мальчиков, ключи от машины. Новая жизнь. Если бы все было так просто. Джеймс подумал о своих сыновьях. Из-за него из их жизни исчезло все привычное. Дом, школа, друзья. Они потеряли мать, а совсем недавно и отца, которого они знали. По мнению Джулиана, Джеймс оказался плохой заменой. «На этой неделе я продал оставшиеся у тебя акции Donata Enterprises. Дом мамы и папы твой, делай с ним что хочешь», — объяснил Томас. «Имущество, которое ты отправил из Мексики, доставлено. Твои полотна упакованы в ящики». Джеймс вытащил документы с конверта. Томас подошел к столу и постучал по бумаге своей ручкой. Мальчиков приняли в школу Сент-Эндрюс. Это была частная школа рядом с домом, в котором они с Томасом выросли. Они тоже ходили в эту школу. У них отличная программа, английский язык, как второй родной. Они бегло говорят по-английски. Судя по всему, я за этим проследил. Джеймс насмешливо фыркнул. Он убрал бумаги обратно в конверт и хлопнул им о бедро. Джеймсу хотелось уйти. Он устал, проголодался, и мальчики тоже. Он это знал. Они приехали сюда сразу после того, как приземлился их рейс из Мехико. «Тебе что-то от меня нужно?» Томас покачал головой. «Тогда на этом все. Я позвоню, если мне что-то понадобится. Без причины я тебе звонить не стану. Никогда не стану», — хотел бы сказать Джеймс. Но чтобы он не пытался поймать в жизни, Томас оказывался там, чтобы перехватить мяч. «Пенальти!» — хотелось крикнуть Джеймсу. Ему просто было нужно, чтобы Томас оставил его в покое, черт побери. Джеймс повернулся к дверям. «В следующий вторник из тюрьмы выходит Фил», — сообщил Томас, когда Джеймс уже был у двери. «Его выпустят. Он будет свободен». Томас развел руками. «И ты только теперь мне об этом говоришь?» Джеймс пристально посмотрел на брата. Он думал, что Филу сидеть еще несколько месяцев. Глаза Джеймса сузились. «И как давно ты об этом знаешь?» Томас принялся внимательно рассматривать ручку, которую держал в руке. «Будь ты проклят!» Брат все знал достаточно давно. Джеймс вполне бы мог уехать подальше отсюда. Томас был преисполнен решимости наладить все, что только можно, в жизни Джеймса, включая его возвращение в Лос-Гатос. «Я уже говорил тебе, что Фернандо Руис, глава картеля Идальго, был арестован, предстал перед судом и получил срок. Сомневаюсь, что у Фила остались связи с картелем Идальго. И все же...» Томас постучал ручкой по костяшке большого пальца. «Будь осторожен. У нас нет никаких доказательств, но я нутром чую, что он пытался тебя убить. И я понятия не имею, что он сделает, когда выйдет на свободу. Он еще не знает, что ты жив». Джеймс ударил кулаком по двери. «Иисусе, Томас, в самом деле, ты должен был сказать ему об этом». Джеймс подумал, что тогда у него было бы время посетить Фила до того, как он выйдет из тюрьмы. «Ты действительно думаешь, что он снова попытается убить меня? Зачем? Все решено. Федералы получили того, кого хотели, а ты отправил Фила в тюрьму». «Фил попытается выяснить, есть ли у тебя доказательства его участия в попытке убить тебя. Мы не знаем, он или кто-то другой пытался меня убить», — подчеркнул Джеймс. «Я ни черта не помню». «Совсем ничего?» «Ничего». Томас выругался сквозь зубы. «Ты бы сказал мне, если бы что-то вспомнил, верно? Как только вспомнишь, сразу свяжись со мной». Джеймс коротко кивнул. Возможно, это важно для Томаса, но для Джеймса что случилось, то случилось. Он сам все испортил, погнавшись за Филом без какого-то бы ни было плана. Он был в ярости из-за того, что Фил попытался изнасиловать Эйми. Испытывал отвращение из-за того, что Томас не проявил никакого интереса к тому, что Фил отмывал деньги. Джеймс обесил план Фила разорить семью. В результате Джеймс подвел всех, особенно Эми. Он толкнул дверь, массивную, из красного дерева. «Джеймс!» Он повернул голову к Томасу, но не посмотрел на него. «Хорошо, что ты вернулся». Джеймс вышел из офиса и тихо закрыл за собой дверь. Он посмотрел через холл и с облегчением увидел, что сыновья все еще в конференц-зале. Мальчики, воспитание которых Карлос никогда не доверил бы Джеймсу.